Глава 7. Следующие 2 дня пролетели как один сплошной бешеный вихрь. Вот такой рабочий ритм мы разогнали. Я чувствовал себя не то фокусником, жонглирующим десятком горящих факелов, не то каким-то мастером-механиком, пытающимся одновременно построить ракету и починить поломанную кофемашину. Время текло сквозь пальцы, как песок. День сменяла ночь. И так по кругу. В какой-то из этих дней я заехал домой к Даниилу проведать их и уточнить пару вопросов. Он сидел на кухне с чашкой горячего черного чая и внимательно смотрел в окно, будто все еще не веря, что за стеклом не норвежские скалы, а самые настоящие питерские дворы. «Данил, брат, здравствуй», — сказал я, входя в жилье. «Слушай, мне безумно важно знать, как у вас тут получилось освоиться, но сейчас вот вообще нет времени, извиняй, давай без лишних церемоний. Что тебе нужно для работы, какие ресурсы, инструменты? Может, что-то особенное? Нужен полный список от иголок до, не знаю, магических презервативов. Шучу, но ты меня, короче, понял. Все, что сделает процесс комфортным, эффективным и безопасным. Справишься 15 минут, пока я тут?» Мужчина посмотрел на меня с удивлением, затем задумался и начал надиктовывать. Это был не список прихоти избалованного мастера. Это был четкий, выверенный годами вынужденного труда, перечень инструментов и материалов. Особые сорта каменной соли с определенной кристаллической решеткой, керамические емкости для очистки, набор измерительных инструментов с магическими обработками, прочные рабочие столы, вытяжная вентиляция для отвода излишков тепла и дыма, специальные перчатки из асбестовой ткани, усиленные магией теплоизоляции. В пещере я ничего подобного не видел, но готов был сейчас вложиться в свое дело по максимуму, чтобы каждый элемент нашей фирмы работал как самые точные в мире часы. Он говорил тихо, но уверенно, и я записывал все в свой блокнот. Когда Даниил закончил, мы попрощались, и я созвонился с Кайзером. Мы закупили все. Артемий с его связями достал даже редкие компоненты. Однажды Лена спросила меня, почему я выбрал своим компаньоном именно Артемия, когда моим самым близким другом все-таки был Сашка. И ответ я знал. Сашка — хороший исполнитель, особенно если ему показать путь полностью от А до Я. Он может использовать инструменты, но только те, которые ты ему дал. И если нужно какое-то волевое решение, он на это не готов. Да и у него нет такой мотивации что-то строить самому. Ему нравится быть рядом. И та роль, которую я ему предложил, устраивала Сашку на все 100%. Артемий же был другим. Он мог смело решать вопросы, которые вызывали у меня сложности. У него было имя, которое, в отличие от моего, открывало почти все двери. Мы максимально дополняли друг друга, и он никогда не боялся ответственности. Еще из приятного. Лена, наконец-то вынырнув из бумажного моря, торжествующе заявила: «Лёш, мы теперь абсолютно легальны». Теперь у нас было полноценное ООО с названием «Алекс Кристалл». Я покрутил пальцем у виска, когда Артемий его предложил, и крикнул: «Ты что, думаешь, я самовлюбленный нарцисс? Алекс? Да и вообще, звучит как сеть парикмахерских для метросексуалов». «Нет, название звучит солидно, кратко и запоминается», – парировал он. «К тому же главный актив компании – ты и наш продукт. Так что не скромничай, принимай почести и не выпендривайся». Спорить было бесполезно. Да и в целом, название было не так важно, как суть. Параллельно Лена вместе с Эдуардом Черномырдиным, который теперь каждый раз, как я его видел, был похож на затравленного барсука, решила все вопросы со счетами. Белый счет для легальных операций, черный – для переводов от таких клиентов, как Тони Волков. В принципе, кроме него у нас и не было таких клиентов, Но я даже не сомневался, что эта запасная дверь нам когда-нибудь пригодится. Я так закрутился в этой рутине, приемка стеллажей, подключение вентиляции, бесконечные звонки, что магафон стал для меня чем-то вроде третьей руки, которая периодически зудит. Я слышал его вибрацию, но мозг, забитый под завязку списками и цифрами, отфильтровывал ее как фоновый шум. Пропущенные вызовы. 1, 2, 5. Я отмахивался: «Позже разберусь, сейчас не до этого», особо не разбираясь, кто же мне звонил. И вот настал долгожданный день. Утро, когда Даниил должен был приступить к работе в его новой мастерской. Мы приехали на склад первыми, на моем теперь уже привычном «Витязи 3000». Воздух был холодным, свежим, пахнущим после дождя асфальтом. Я открыл тяжелые ворота и загнал машину во двор. «Ну что, готов к первому рабочему дню, дружище?» — спросил я, вылезая из машины и слегка потягиваясь. Даниил вышел медленнее меня. Он огляделся, вдохнул полной грудью. На его лице, больше не отражающем усталость и вину, промелькнула легкая улыбка. «Знаешь, странное дело», — сказал он, разминая пальцы. «Руки сами собой чешутся. Как будто организм привык к ритму, и без работы чувствую себя не в своей тарелке, неполноценным. Поэтому я полностью готов к труду и обороне, Алексей». Я рассмеялся. Он уже шутил, а это хороший знак. «Прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, Даниил. Я сам максимум день могу просидеть дома, и то весь на нервах, постоянно в телефоне. Без движняка, как без воздуха. Не могу ничего не делать, мозг начинает грызть сам себя». Согласился я с ним. Мы подошли к ангару. Я толкнул массивную дверь, и она со скрипом отъехала в сторону. Даниил замер на пороге. После нашей модификации склад уже не был просто пустым железным сараем. Это было целое предприятие. В центре ровными рядами стояли деревянные поддоны, ожидая своего часа. В ближайшем будущем они будут заполнены ящиками с нашими кристаллами. Неподалеку стоял наш новый помощник на складе, небольшой погрузчик, желтый, с небольшими пятнами ржавчины, но он был наш. А в правом дальнем углу, за прозрачной перегородкой из негорючего пластика, сияла чистыми лампами дневного света его новая мастерская. Мы подошли ближе. Даниил все это время молчал. Он видел два прочных стола, собранных буквой «Г», точно по его чертежу. Видел стеллажи с аккуратно разложенными ящиками, большие бочки соли, отсортированные по размерам. Видел инструменты. Не ржавые обломки, а новые, блестящие. Видел кресло. Солидное, с высокой спинкой и крепкой тканью. Он его не заказывал, но это был, так сказать, небольшой подарок лично от меня. Вытяжка тихо гудела, готовясь уносить лишнее тепло и дым подальше от глаз. Все было так, как он просил, и даже лучше. «Ну, как тебе, Даниил, пойдет?» — спросил я, наблюдая за его реакцией. Мужчина медленно обернулся. В его глазах я сразу же прочитал, что он безумно доволен всем этим. «Алексей». Голос Даниила был немного хриплым. «Получилось даже лучше, чем я мог себе представить. Это настоящая мастерская. Спасибо». Я похлопал его по плечу с силой, но только чтобы показать, насколько меня это радует, и сказал: «Ну и прекрасно, значит, мы не зря старались». В этот момент на склад вошли двое — Макс и Костя, кладовщики, которых наняла Лена. Ребята лет 30, неброско одетые, с умными спокойными глазами. Они не пили, не курили в помещении и относились к работе очень ответственно. Это было самое главное. Мне они понравились сразу. «Знакомься», — сказал я. «Макс и Костя будут помогать с логистикой, приемкой, отгрузкой. Ребят, это Даниил, наш главный технолог и, по сути, сердце всего предприятия». Мужчины поздоровались, пожали руки. Никакого понебратства. Взаимное уважение с первого дня. Именно такую рабочую атмосферу я и выстраивал в коллективе. «Смотри, осваивайся потихоньку». Обратился я к Даниилу. «Пока никаких планов на тебя не вешаю. Нужно понять, сколько ты в этих новых условиях сможешь делать, чтобы комфортно было, без надрыва, не с утра до ночи». Я сделал паузу, давая ему оценить свои возможности. «Но знаешь, как я люблю, чтобы люди работали? Ненавижу тех, кто строго с 9 до 6 отбывает номер и смотрит на часы, чтобы сбежать домой. Мне в целом все равно, ты можешь приходить к 12 и уходить, когда захочешь. Главное, чтобы работа была сделана качественно. Определим твой ритм, твой максимум, без стресса. И будем в этих рамках работать до победного. Договорились?» Даниил смотрел на меня, и в его взгляде читалось понимание. Он начал наконец-то ощущать партнерство и уважение к его труду и личному пространству, которого не было очень долго. «Договорились, Алексей», — твердо сказал он и крепко пожал мою руку. Я улыбнулся, развернулся и направился к выходу, оставляя его один на один с работой. В душе было тепло. Мы построили не просто цех и склад. Мы даем людям работу и возможность реализовать себя. А это, как я начинал понимать, было куда ценней любой сиюминутной прибыли. Я вышел из ангара, вдыхая холодный воздух, и тут в кармане джинс почувствовал какое-то движение. Магафон завибрировал с такой настойчивостью, что его нельзя было игнорировать. Я вытащил аппарат. На экране горело имя Тони Волков. «Вот так, блин, ни хрена себе!» — пронеслось в голове. «Давненько мы с ним не разговаривали». Я нажал кнопку «Принять вызов», поднес трубку к уху, заставив свой голос звучать максимально бодро и приветливо. «Приветствую вас, князь. Как ваши дела? Все хорошо?» — спросил я вместе с приветствием. Ответ был не бодрым. Он был холодным, как лед. «Алексей, мне кажется, или вы решили что-то кардинально поменять в нашем сотрудничестве?» В его тоне не было угрозы, лишь констатация его ощущения как факта, от которой по спине побежали мурашки. «Нет, конечно же нет». Я старался звучать уверенно. «Почему вы так решили?» «Алексей», — он произнес мое имя так, будто оно абсолютно ничего для него не значило. Скорее всего, так и было, по крайней мере, в тот самый момент. «А как мне еще реагировать, если я уже несколько дней не получаю от вас обратного звонка в ответ на свои? Я, если честно, думал, что и сейчас произойдет то же самое. По-моему, вы заинтересованы в моих деньгах. А получается так, что это я стараюсь, чтобы отдать их вам. Согласитесь, это неприемлемо». Тишина в трубке была красноречивее любых слов. Я мысленно выругался. Вот что значит выпасть из реальности, зарывшись в свою стройку. Упустить звонок от такого человека — не просто оплошность. Это было прямо-таки проявление неуважения. «Князь», — начал я, вкладывая в голос всю возможную искренность и деловитость, — «прошу меня простить. Это целиком и полностью моя вина, и я это принимаю. В последние дни был пик организационной работы. Мы зарегистрировали белую фирму, создали собственный склад и офис. А самое главное, мы стали сами производителем товара, с мастерской прямо здесь, в столице. Так что теперь многие процессы станут проще и быстрее. Вы хотели новую партию заказать? Если так, то я к вашим услугам». Свое производство прямо тут, в столице, под боком. давала нам небольшой козырь. На том конце провода помолчали. Потом голос Волкова смягчился на полтона. Но лишь на полтона. И он сказал: «Мне понадобятся ваши кристаллы, но позже. Алексей, а согласны ли вы перейти на «ты»? Мы уже достаточно давно общаемся. И так всем было бы удобнее». Я чуть не поперхнулся. Князь, один из самых влиятельных теневых дельцов империи, предлагает понебратство? Это был либо знак высочайшего доверия, либо какая-то ловушка. Но отказываться было нельзя. Сочту за честь, Тони. На «ты» было бы удобнее. Хорошо, Алексей. Он, кажется, даже слегка усмехнулся. Я хотел бы встретиться с тобой, пообщаться вживую. Есть одна важная тема, которую по магафону не обсудить. Ты не против? Вопрос был риторическим. Против мог быть только человек, который хотел бы завершить свою карьеру в бизнесе после одного звонка. Конечно же, не против. Вы в столице? Скажите, куда приехать, и я буду там в течение часа. Я уже настроился выезжать. Нет, Алексей. Увы, но я не в столице и даже не в стране сейчас нахожусь. Он говорил слегка загадочно. Если ты готов, продолжил он неторопливо, то возьми двух друзей, с которыми был в прошлый раз у меня на базе. Я вышлю за вами частный самолет. Назови время и дату, остальное я беру на себя. В голове закрутилась карусель мыслей. Частный самолет, летящий за нами, да еще и другая страна. Вроде бы звучит неплохо, но есть один вопрос. Где конкретное место встречи? А куда нужно будет лететь? Спросил я. Я не могу ничего сказать в этом разговоре. Его голос стал строгим. Надеюсь, ты понимаешь, что это вопрос моей собственной безопасности. Но тебе тут понравится. Уверен. Понравится. Звучало многообещающе. Отказаться? Значит, потерять все. Согласиться? Шагнуть в полную неизвестность. Доверить жизнь свою и своих близких опальному аристократу. Рискнуть. Но разве мы не этим и занимались последнее время? Хорошо, Тони, мы полетим. Сказал я, приняв решение. Мне нужно сделать несколько звонков, все согласовать, и тогда назову точную дату. Договорились. Произнес он и положил трубку. Без прощаний. Я опустил магафон, глядя на потухший экран. Ну вот ни хрена себе. Мы полетим бог знает куда, на какой-то важный разговор. Подумал я. Видимо, разговор и правда предстоит серьезный. Первым делом я позвонил Сашке. Почему? Потому что с ним не нужно было согласовывать даты, время и тонкости. Сашка был простым, легкий на подъем, верный и абсолютно предсказуемый. Саш, привет. Собирай зубную щетку и чистое белье. Мы отправляемся. Сказал я таким тоном, как будто зову его на какой-то праздник. Опять? В трубке послышался его невозмутимый бас. Куда теперь? На этот раз не в подлодку, надеюсь? Хватит с нас замкнутых пространств. В самолет, да еще и частный. Летим навстречу с Волковым. Куда? Хрен его знает, но он обещает, что нам понравится. Взбодрил я своего товарища. Я услышал, как Сашка присвистнул от предвкушения. «О, круто! Я как раз заждался. Когда?» «Завтра, наверное. Жди звонка». «Жду. У меня сумка, кстати, всегда собрана. На всякий пожарный. И лежит в коридоре, ждет своего часа». Я усмехнулся. Так я и знал. Позвонил Артемию. «Брат мой, доеду я уже пару поворотов». Его голос звучал сонно и раздраженно. «Артемий, я же слышу, что ты только проснулся и еще даже чайник не включил». Парировал я. Звоню не по поводу твоего хронического опоздания. Есть вопрос, который нужно решить срочно. На том конце послышался зевок, затем шум, будто он садится. А что такое? Мне звонил сам Тони Волков. Он хочет личной встречи с нами троими и для этого предоставить частный самолет. Нужно назвать дату и время, когда мы будем готовы отправляться. Тишина. Долгая. Потом низкий свист. Ого. Видимо, вопрос и правда серьезный. На уровень личный самолет мы еще не выходили. Он задумался. Слушай, у меня сейчас, кроме наших дел, ничего критичного нет. Экзамены сданы, документы улажены. Могу вылететь хоть завтра утром. Отлично, значит, завтра и летим. А теперь вставай, окончательно. Жду тебя в офисе через час. Нужно кое-что обсудить и нарезать команде задачи перед полетом в никуда. Артемий согласился, и я сбросил звонок. Потом перезвонил Волкову, сообщил, что мы готовы лететь завтра с утра. Он коротко подтвердил, что самолет будет ждать нас на одном из закрытых частных аэродромов под Питером. Координаты пришлют в СМС. Положив мегафон обратно в карман, я посмотрел на серое питерское небо. Всего пару часов назад я радовался обустроенной мастерской и первому рабочему дню. Теперь нам снова предстояло шагнуть в неизвестность.